Yeah. Последний взгляд. Мое солнце забудет вас, она опять уходит потанцевать с другой судьбой. Ей нечего говорить, она уйдет. И я исчезну в миг, нет-нет, в этом месте для меня. Я твой забытый почерк, хочешь понять, к чему слова? Включай сирены ночи, я аваркамин, точка. Я тривиален, точно, я уверен в том, что все это невозможно. Забыл тем, кем я был, мне нечего говорить. Мне незачем вас любить, нет-нет, тут уносить. Уйди, простивши, сука, забрав с собой свои слова. Это сводки о том, как свести меня с ума. Нелепый картон, границы крепкие, словно гранит. Дай бог, чтоб я не забыт, дай мог мне вас пережить. Забыть обо всем, даже о судьбе. Она выйдет из-за борта, позабыть этот свет.